Он вел дело Антона Зефкова. Я не говорю о том, что ему известно многое обо всех, без исключения участниках заговора 20 июля. Это не очень-то интересует тех на Западе, кто уже сейчас подкрадывается к тайнам русской разведки в Рейхе. Но тем не менее, этим человеком является Даллес. И, понятно, сэр Уинстон. Но впоследствии этот интерес будет пожирающим, маниакальным. Даллеса и сейчас занимает все, связанное с участниками заговора генералов, бригадофюрер, заметил Штирлиц. Ему нужна сага. Он обостренно интересуется этим делом, поверьте. Хотя вы правы, русская разведывательная сеть в Рейхе занимает сейчас Даллеса в первую голову. Полагаете, что Мюллера, коли он возьмет с собой все наши досье, не вздернут? Если попадется сразу после краха, могут в попыхах и вздернуть. Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл не попасться, особенно в первые месяцы. Потом не так страшно. Горячие головы поостынут, эмоции улягутся. Делом надо будет заниматься. Серьезным делом. Полагаете, Мюллер тоже знает, как уйти? Бесспорно. Он готов к этому лучше всех. Факты? Есть факты. Я их знаю, Штирлиц. И я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу, он оценил мою силу. Его знание русского вопроса сделает наш союз крайне ценным. Мы станем некоего рода консультационной конторой. Выполняем заказы за наличный расчет. Деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон. Качество гарантируем. И чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужны два человека. Один из них должен быть запятнан еврейской кровью. Не чистый, конечно, еврей, а четверть кровка. А еще лучше восьмушка. У Эхмана есть отменная картотека. Вы должны поработать с ним, прежде чем пустите его в комбинацию. В какую именно? Перебросите его в Швейцарию. Что ему там делать, скажу позже. Дам имя человека, на которого его надо будет вывести. Цель — наше желание спасти от фанатиков тех несчастных евреев, которые обречены на уничтожение в концентрационных лагерях. Во-первых, я пока не знаю, с кем мне предстоит заниматься, бригадофюрер. Во-вторых, я не представляю, к чему мне готовить этого человека. Допустим, мы, что у Эйхмана есть нужный персонаж. Шелленберг снова закурил. Вопрос о Штирлице словно бы не слышал, продолжал свое. А второго человека зовут Дагмар Фрайтаг. Шелленберг пододвинул Штирлицу папку. Ознакомьтесь у себя в кабинете. Только потом верните мне. Это невероятная женщина. Во-первых, красива. Во-вторых, талантлива. В-третьих, ее мать шведка. Вы должны будете в течение 3-5 дней, не более того, перебросить ее в Стокгольм, проработав методы и формы связи. В Стокгольме она, как доктор филологии, специалист по скандинавским рунам, будет обязана не столько заниматься изысканиями германо-скандинавской общности в Королевской библиотеке, сколько подходом к семье графа Бернадотта. Ясно, я начинаю тур вальса с графом Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно Портае Геносе Борману. Вы ведь встречались с советником нашего посольства в Берне, который отвечает за дела партии, не так ли? Видимо, Борман именно поэтому заинтересовался вами, следовательно, вы гарантированы на какое-то время от любого рода неожиданностей со стороны Кальтенбруннера или того же Мюллера. Но если рейхслейтер Борман узнает о Бернадотте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам, здесь, в этом кабинете. Вы понимаете меня? Я понимаю, что зажат в угол, бригадофюрер. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят. Я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня, даже в этом кабинете, неразумно. И обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти? Глаза Шелленберга замерли, что-то больное, тяжелое возникло в них. Спросил он, тем не менее, усмешливо и добродушно.